Глава третья. «Что с вами, Александр Васильевич?» — встревоженно спросил Зотов. Я ухватился за стол, чтоб не упасть. В полированном вишневом дереве смутным очертанием отражалось окно. Я чувствовал тревогу Зотова так ясно, словно это была моя собственная тревога, но кроме нее я ощущал и острый ужас, который охватил банкира Трегубова, и растерянность графа Толубеева. Я даже полицейских чувствовал. Им было интересно и непонятно то, что здесь сейчас происходило на их глазах. Похоже, у меня появилась способность понимать чувства других людей. Ничего себе, вот это награда. Полезное качество для тайновидца. Спасибо, магия. Мысленно поблагодарил я. Магия не ответила, но я чувствовал ее внимательный взгляд совсем как год назад в храме путей. Тогда магия точно так же вглядывалась в меня, решая, какой путь мне предложить. Теперь, благодаря своему новому умению, я отчетливо уловил в ее взгляде одобрение. Да еще и название способности само собой возникло в голове и было очень подходящим — эмпатия. А потом головокружение прошло, цветные пятна перед глазами исчезли, одновременно с этим притупилась и новая способность. Дала мне передышку. Возможность самому упражняться и потихоньку привыкать. «Воды!» — отрывисто сказал кому-то Зотов, наверное, графу Толубееву. «Не надо!» — с трудом шевеля губами сказал я. «Со мной все хорошо. Это способность. Я только что получил магический ранг». «Поздравляю, Александр Васильевич!» — удивленно кивнул Зотов. «Вы точно в порядке?» «Я в полном», — подтвердил я. «А что за способность?» Как бы, между прочим, поинтересовался начальник тайной службы. Но я уже достаточно пришел в себя и только улыбнулся в ответ на этот вопрос. Вот же любопытный. «Ну ладно», — с сожалением вздохнул Зотов. «Понимаю». Он быстро подошел к трясущемуся от страха Трегубову и бесцеремонно полез во внутренний карман его пиджака. Высокий, одетый во все черное, Зотов чем-то напомнил мне демона. На секунду показалось, что сейчас он просто вырвет у проворовавшегося банкира сердце и принесет его в жертву темным силам. Но Зотов просто обшарил карманы Трегубова и разочарованно сказал: «Пусто». Затем вырвал из рук банкира портфель, положил его на стол, щелкнул замком. «Ага, вот и она». Его длинные пальцы цепко держали свирель. На первый взгляд артефакт был сделан куда грубее, чем случилось у Севы, и выглядел он очень старым. «Где вы это взяли?» — резко спросил Зотов банкира. «Дед передал». «Дрожа всем телом», — ответил Трегубов. И вдруг обвис на руках полицейских, пытаясь упасть на колени. «Не губите, ваше сиятельство!» «Да кто ж тебя губит-то?» — искренне удивился Зотов. «Ты ведь запретной магией не занимался? Просто людей обманывал, так?» «Да!» — неистово закивал Трегубов. «И имена пострадавших назовешь?» «Всех назову до единого!» «И убытки им возместишь. Впрочем, этим казначейство займется. Тут твое согласие не требуется. Наложим арест на имущество. Я так думаю, ты немало скопил». «Возмещу! Все возмещу!» — выкрикивал Трегубов. «Ну вот!» Удовлетворенно покачал головой Зотов. «Будешь сотрудничать со следствием, это тебе зачтется. Так что посидишь лет-то так 10 в крепости, а потом на поселение в дальнюю губернию». Зотов жестко скривил губы и кивнул полицейским. «Уведите. Внизу ждут сотрудники тайной службы. Передайте арестованного им». Полицейские вывели Трегубова. Граф Толубеев протянул мне стакан, на четверть наполненный янтарной жидкостью. «Выпейте-ка, Александр Васильевич». Я сделал глоток и поморщился. Крепкий напиток, настоянный на травах. Он обжег мне пищевод, но вернул ясность мыслям. «Уж и не знаю, как мне вас отблагодарить, Александр Васильевич», — начал Толубеев. «Я до последнего не верил, что вы сможете мне чем-то помочь». «Ай, пустяки, пустяки, Алексей Дмитриевич». Улыбнулся я. «Это дед мой, Игорь Владимирович Воронцов, попросил у меня заняться вашим делом». «А хотите, я подарю вам скакового жеребца?» — неожиданно предложил граф. «Жеребца?» — удивился я. Дело в том, что граф Толубеев держал хорошие конюшни и собирался открыть неподалеку от столицы конный завод. А для этого ему и понадобились деньги. «Да не отказывайтесь, Александр Васильевич!» — настаивал Толубеев. «Да мне и держать-то его негде!» — рассмеялся я. «Ну, кроме того, я совершенно не разбираюсь в лошадях». «А я с радостью возьму на себя его содержание и тренировку», — заверил меня граф. «А вы станете владельцем. Буду от вашего имени заявлять мальчика на скачке. Все призы ваши. А со временем он станет отличным производителем. Поверьте мне, я в этом кое-что понимаю. Прошу вас, ну, прошу, от чистого сердца это. Иначе я буду чувствовать себя обязанным». «Ну, хорошо, хорошо, Алексей Дмитриевич», — улыбнулся я. «Ну, тогда я подготовлю все документы», — обрадовался граф, — «и пришлю их вам на подпись». «По рукам?» «Согласен», — кивнул я. И мы с графом Толубеевым пожали друг другу руки. «А могу я на него посмотреть?» — спросил я. «Разумеется», — обрадовался граф. «Приезжайте в любое время, я предупрежу тренера. Вы же знаете, где мои конюшни? В Сосновке. Это по северной дороге в сторону Выборга». «Обязательно загляну», — пообещал я. «Особенно, если вы составите мне компанию. А теперь прошу искренне меня извинить. Дела. Да и вам нужно отдохнуть, ваше сиятельство». Время уже подходило к полудню. А ровно в полдень дед будет ждать меня подле императорского магического лицея. Так что нужно торопиться. «Вы спешите, Александр Васильевич?» — спросил меня Зотов. «Да», — кивнул я. «Важная встреча». «Я могу подвести вас», — предложил Зотов. «И расспросить по дороге обо всем, что только произошло в кабинете графа Толубеева». «Ха, понимаю». «Вы ведь понимаете, что ваши показания потребуются для завершения расследования», — подтвердил мою догадку Зотов. «Понимаю, прекрасно понимаю, Никит Михайлович», — улыбнулся я. «И с удовольствием воспользуюсь вашим предложением». Императорский магический лицей находился неподалеку от особняка Толубеева, на городовом острове. Я бы с удовольствием прогулялся пешком по узким улочкам и мозаичным тротуарам. Насладился теплым весенним днем, привел в порядок сумбур в голове. Да и новую способность нужно опробовать. При мысли об этом я ощутил радостное предвкушение, как мальчишка, который только что придумал новую игру. Но и Зотова я прекрасно понимал. Ему теперь предстоит сводить концы с концами в запутанном деле банкира. И без разговора со мной ему просто не обойтись. «А давайте-ка прогуляемся, Никит Михайлович», — предложил я. «День такой хороший. Вот по дороге и поговорим». «А принимается», — удивленно кивнул Зотов. «Но сначала надо бы отправить эти оборотные деньги в хранилище. Я ведь правильно понимаю, что через какое-то время они снова разбегутся. Как-то не хочется ловить их по всему городу». Я знал, о чем он говорит. В здании имперского казначейства существовало специальное хранилище для изъятых магических артефактов. Оно было защищено всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Внутри хранилища не работала никакая магия, точно так же, как и в тюрьме Петропавловской крепости. «Откуда я знал?» «Дело в том, что однажды Зотов пригласил меня в хранилище на экскурсию полгода тому назад, когда еще надеялся заманить меня в тайную службу. В памяти услужливо возникли бесконечные слабо освещенные залы и длинные ряды витрин, изготовленных из специального магического льда. Лед был очень похож на стекло, вот только ни разбить, ни расплавить его было невозможно. Вот в одну из таких витрин Зотов собирался поместить магические оборотные деньги, изъятые у Трегубова. «Переложите-ка их в портфель», — посоветовал я. «Не зря же Трегубов принес его с собой. Я так думаю, что на портфель наложены особые чары, которые не дают деньгам превратиться». Зотов дотронулся до портфеля и удивленно кивнул. «Вы правы, Александр Васильевич. Да, задал нам задачку этот Трегубов. Я раньше никогда не слышал о такой магии». «Ну, мир полон чудес», — усмехнулся я. «Кстати, поинтересуйтесь у банкира, где он взял портфель. Наверняка какой-то артефактор изготовил его на заказ. Кстати, портфель не выглядит очень старым. Сомневаюсь, что банкир получил его в подарок от своего заботливого дедушки. «Все непременно поинтересуюсь», — согласился Зотов. На худом лице начальника тайной службы появилось отсутствующее выражение. Видимо, кому-то посылал зов. Через несколько секунд в дверь коротко постучали. Вошел один из сотрудников Зотова. Очень серьезный молодой человек, одетый во все черное, по примеру своего начальника. Черными были даже перчатки, в которых он щеголял, несмотря на теплый день. Или это форма у них такая, что ли? Зотов молча кивнул на стол. Молодой человек осторожно переложил золотые монеты из ларца в портфель, щелкнул замком и только после этого снял перчатки. А, понятно, мера предосторожности. «Отвезите-ка портфель в хранилище, Артем Сергеевич», — сказал Зотов, — «и немедленно доложите». «Слушаюсь», — кивнул молодой человек и вышел обеими руками, прижимая к груди портфель. «Ну-с, нам пора, Алексей Дмитриевич», — обратился Зотов к графу Толубееву. «Я надеюсь, что наш визит не слишком утомил вас. Извините за беспокойство». «Ой, какое беспокойство! Господа, о чем вы?» И Толубеев взмахнул пустым стаканом. Граф и себе успел налить успокоительного. «Я вам благодарен от всей души. Вы спасли меня от происков этого мерзавца». «Ну вот и замечательно». Зотов по своей привычке усмехнулся краешком жесткого рта. «А теперь разрешите откланяться». Граф Толубеев лично проводил нас к выходу, не доверив это важное дело своему печальному дворецкому. «Прошу, господа, заходите в любое время», — кивнул он. «Я ваш должник». Мы с Никитой Михайловичем Зотовым неторопливо шагали по улице Парков. Между прочим, подходящее название. По левую руку от нас и в самом деле тянулись частные парки, в глубине которых стояли особняки. «И как же вы догадались, что именно банкир Трегубов причастен к пропаже денег?» — спросил меня Зотов. «А я не догадывался, что это именно он», — улыбнулся я, но подозревал кого-то из служащих банка. «Это почему же?» — нахмурился Зотов. «Ну, посудите сами», — объяснил я. «Деньги пропали из запертого кабинета. Никаких следов взлома, никакой высокоранговой магии. Можно, конечно, было бы заподозрить в краже самого графа Толубеева, но вот ему пропажа денег явно была невыгодна. Ведь он терял особняк». «Понимаю», — согласился Зотов. «Проще было бы уже выставить особняк на торги». «Вот именно. Кстати, граф с торгов бы за дом намного больше получил той суммы, которую он одолжил в банке. Но вот Толубеев ни за что не хотел расставаться с родовым гнездом. И вот тогда мне пришла в голову мысль, что денег-то никаких-то и не было. Графа попросту обманули. Создали иллюзию или нечто подобное». «Но создать иллюзию подобного уровня невозможно без применения запретной магии», — заметил Зотов. «Да, я тоже так подумал. А посему засел в незримой библиотеке и принялся копаться в книгах». Я без опаски упомянул незримую библиотеку, потому что начальник тайной службы и так прекрасно знал о ее существовании. Кстати, это именно Зотов в свое время рассказал мне, как туда попасть. «И снова незримая библиотека», — задумчиво усмехнулся Никита Михайлович. «Как вы все-таки умудрились подружиться с ее хранителем?» Он не спрашивал, он утверждал. «О чем тут спрашивать?» На мой взгляд, все было гораздо проще, чем думается. Мы просто общались с Библусом, так звали хранителя. Вот и все. Так вот, я продолжу. В одной из книг были упомянуты оборотные деньги. И нарисована схема артефакта, который позволяет их подманить. Да-да, той самой свирели преображения. Это старая магия. О ней было мало что известно еще до смуты, а потом сведения совсем потерялись. Смутой историки называли кровопролитную гражданскую войну, которая полыхала по всей империи без малого сотню лет. Война началась с восстания магов. Влиятельные маги-аристократы решили захватить власть. Но, к счастью, мятежники очень быстро перессорились между собой, так что тут ничего удивительного не было. Но вот мало кто хочет делиться властью. А это и позволило императорскому роду сохранить трон. Именно после смуты высокоранговая магия попала под запрет и теперь могла использоваться только с особого разрешения и только в интересах государства. «Александр Васильевич, вы отдадите мне свирель?» — спросил Зотов. «Нет, формально я не могу ее изъять. При ее изготовлении запретная магия не использовалась. Но вы же прекрасно понимаете, насколько опасен этот артефакт». «Да, пожалуйста», — улыбнулся я, протягивая свирель Зотову. «Никогда не мечтал о карьере музыканта. А чертежи?» «А вот чертежи я верну в незримую библиотеку. Им там самое место». Зотов не спросил меня, кто именно изготовил артефакт, и я вполне оценил его деликатность. «Удивительная история», — усмехнулся Зотов. «Сколько лет работаю в тайной службе, но не перестаю удивляться чудесам, которые иногда происходят. Да хотя бы взять вас. Путь тайновидца — это ж уму непостижимо. Вы хоть сами-то представляете приблизительно, куда этот путь может однажды вас завести?» «Не имею ни малейшего понятия», — рассмеялся я. «И считаю, что так даже интереснее. Мы свернули на бульвар дрожащих радуг. Среди молоденьких кленов к радости гуляющих горожан и окрестных ребятишек непрерывно работали фонтаны. В солнечный день над каждым фонтаном сверкала маленькая радуга. Первые этажи зданий вдоль бульвара были сплошь заняты трактирами, лавками и небольшими магазинчиками. Увидев вывеску пекарни, я не утерпел и спросил Зотова: «Вы обождете минутку?» Я забежал в пекарню и с удовольствием вдохнул соблазнительный аромат свежевыпеченного хлеба. Хозяин пекарни, щеголявший в высоком белоснежном колпаке, приветливо осведомился: «Чего будет угодно вашей милости?» «Текс, моей милости будет угодно 2 больших кофе с молоком и 2 горячих рогалика», — решил я. «А рогалики с сахарной обсыпкой?» — уточнил хозяин. «Все непременно. Сию минуту». Я покинул пекарню, держа в одной руке подставку с бумажными стаканчиками, а другой прижимая к груди бумажные пакеты с выпечкой. Рогалики были только что из печи. Тепло чувствовалось даже сквозь плотную бумагу. «Никак поздний завтрак аристократа», — рассмеялся Зотов, увидев счастливое выражение моего лица. «Угу», — кивнул я и протянул ему кофе и рогалик. «Угощайтесь». Никуда не торопясь, мы дошли до площади зримой магии. До полудня оставалось еще 10 минут. «А, так у вас дела в императорском магическом лицее», — догадался Зотов. «Да», — кивнул я. «Игорь Владимирович назначил мне встречу на церемонии. Вы ведь помните, какой сегодня день?» «Да-да, день выбора пути», — спохватился Зотов. «Ну, конечно же, и вы приглашены». «Да. Разве можно упустить случай полюбоваться такой красотой? Смотрите!» Над зелеными кронами старых лип и синими корпусами лицея возвышался золотой купол храма путей. «Да, действительно красиво», — согласился Зотов. И по привычке нахмурился, проверяя магический фон. Дело в том, что храм путей не был обычным зданием. Он всегда возникал за одну ночь. Еще вечером вымощенный разноцветными плитками плац лицея был пуст, а теперь на нем возвышалось изящное круглое здание. Белоснежные колонны несли на себе золотой купол, а между колоннами дрожало и переливалось серебристое магическое поле, на куполе храма сверкал большой хрустальный шар. Храм был отлично видно с площади, поэтому ее и называли «площадью зримой магии». Что ж, Александр Васильевич, спасибо вам за помощь», — кивнул Зотов и протянул мне руку. Задержав мою ладонь, он спросил: «Скажите, вы еще не решили принять мое предложение? Служить империи почетно для любого дворянина». «Если я вдруг надумаю, вы узнаете об этом первым», — улыбнулся я. «Что ж, прошу меня простить, но до свидания, Никита Михайлович». «До свидания, господин тайновидец», — ответил Зотов. И он развернулся и решительно зашагал обратно к особняку графа Толубеева. Я проводил его взглядом и пошел наискось через площадь к распахнутым воротам императорского магического лицея.